Штурмовики набрали высоту и стали в вираж, ожидая Су-17 вертолеты. Ждать пришлось недолго. Стремительно вырвавшись из-за гор, появилась пара стрижей. Егор связался с Гиви и навел его на маджахедов. Истребители-бомбардировщики сходу ударили 250-килограммовыми авиабомбами. Пригород городка Кунар скрылся в облаках разрывов. А тут как раз подошли вертолеты с десантом. Пока они приземлялись, штурмовики и истребители-бомбардировщики баражировали над ними, прикрывая от огня маджахедов. Десантники закрепились в полуразрушенных домах на городской окраине, ожидая подхода колонны бронетехники, а самолеты благополучно вернулись на базу. На аэродромной стоянке их встретил майор Боровик и поздравил с успешным боевым дебютом. И тут же поставил новую боевую задачу. Требовалось вылететь на патрулирование участка афгано-пакистанской границы. А пока летчики устроились на отдых в тени маскировочной сети, а наземный персонал занялся подготовкой самолетов к предстоящему вылету. Но вылететь пришлось гораздо раньше расчетного времени. В горах отряд спецназа вел бой с большой бандой маджахедов, которая охраняла караванную тропу. Едва успели заправить самолеты топливом. Под крылья торопливо, с помощью самих же летчиков подвесили по паре блоков реактивных снарядов и быстро выпустили самолеты в воздух. Летчики до отказа перегрузили двигатели своих самолетов, стремясь побыстрее добраться к месту боя. Труднее приходилось Игорю и Гиви. Их истребители-бомбардировщики летели не намного быстрее Су-25. Изнуряющая адская жара и разреженный высокогорный воздух съедали тягу двигателей. Вышли в заданный район. Егор по рации связался с командиром отряда спецназа. Бойцы обозначили себя сигнальными ракетами и дымовыми шашками. Рота спецназовцев залегла на дне ущелья, а со склонов ее обстреливали маджахеды. Штурмовики и истребители-бомбардировщики ударили разом, в одном заходе, перемалывая Нурсами горные склоны. Напор душманов ослабел, и спецназовцы смогли перегруппироваться и отойти из опасного ущелья. Штурмовики прикрывали отход и расстреливали маджахедов, пытавшихся преследовать наш отряд. Спецназ благополучно вышел в долину, где бойцов подобрали подоспевшие вертушки. А потом на ущелье обрушились МиГи-21, засыпая его бомбами и ракетами. Больше в этот день вылетов не было. Для летчиков, привыкших летать по 3-4 раза в день, это было что-то вроде щадящего режима. Именно в таком духе высказался Сергей, когда они вернулись с боевого задания. «Подожди», — мрачно ответил на его реплику Егор. «Посмотрим, что будет дальше. Не зря нас сюда перебросили». Его мысли подтвердил и майор Боровик. Слишком долго маджахеды вели себя смирно в этом районе. Северо-восток Афганистана, рядом перевал Саланг, долина Баграм, рядом столица, слишком лакомый кусочек для маджахедов. К тому же и граница с Пакистаном рядом, всегда можно уйти на сопредельную территорию. Не верится, что тут всегда будет так мирно. «Ладно», — ответил на это неожиданное признание Егор. «Поживем, увидим, и постараемся сделать так, чтобы тут было все в порядке». Майор Боровик одобрительно кивнул. На следующий день, едва только рассвело, штурмовики поднялись в воздух на патрулирование. Самолеты баражировали в районе пакистанской границы, выискивая караваны, которые спешили пройти опасные участки рано утром, до наступления жары. Егор хитрил, все время поворачивая штурмовик так, чтобы солнце было за его спиной. Старый трюк, известный каждому летчику еще со времен Второй мировой войны, не утратил своего значения и сейчас. Внезапно летчик увидел на одной из пологих вершин столб дыма. В этом месте горы окаймляли одно из множества безымянных ущелий. Ведомый, внимание, набираем высоту. Штурмовики поднялись выше 5 километров. Егор продолжал наблюдать за происходящим. Вскоре в глубине ущелья появился еще один дымный хвост. Похоже на условные сигналы, значит, сейчас пойдет караван. Егор связался с базой и доложил об увиденном, а потом развернул свой штурмовик и переворотом через крыло вошел в почти отвесное пикирование. Сергей в точности повторил его маневр. Два реактивных самолета камнем падали с высоты 5000 метров на караван. На километровой высоте Егор сбросил бомбы и навалился на ручку управления, выводя штурмовик из пики. Перегрузка рухнула ему на плечи, розовым туманом заволокло глаза, но Су-25 уже уверенно выходил в горизонтальный полет. 8 фугасных авиабомб за считанные секунды преодолели расстояние в 1000 метров. За кормой штурмовиков поднялись облака разрывов. Навстречу им летели вертолеты с десантной группой. Приземлившись, штурмовики сразу же получили новое задание. На сторону мятежников перешла одна из частей правительственных войск. Они захватили несколько грузовиков и ушли в горы. Звену старшего лейтенанта Савицкого необходимо было уничтожить мятежников. Четверка самолетов изящно парила в воздухе, словно стая орлов-пустынников, выслеживая добычу. Летчики ждали результатов авиаразведки. Сейчас целых два звена МиГ-21Р рыскали над горами, а двумя часами ранее пара Ан-26РТ под прикрытием все тех же МиГов вылетала из Кабула на аэрофотосъемку. Наконец, мятежники были обнаружены. Штурмовики ринулись на перехват. Пара Су-17 шла с превышением, прикрывая грачей от зенитного огня. Скоро летчики увидели черный провал ущелья, а в нем несколько тяжелых грузовиков. В кузовах у них были установлены двуствольные 23-миллиметровые пушки. Тотчас же длинные стволы, увенчанные толстыми дульными компенсаторами, развернулись навстречу штурмовикам. Егор нырнул под трассы, выполнил доворот на цели и ударил вереницей реактивных снарядов. Ближайший КАМАЗ взорвался, во все стороны полетели обломки и огненные брызги горящего соляра. Рядом пронеслась очередь НУРСов, выпущенных ведомым. Дно ущелья озарилось вспышками взрывов. Штурмовики резким отворотом ушли с линии прицеливания зениток. В бой вступили истребители-бомбардировщики. Разогнавшись в пикировании, они сбросили по две фугасные бомбы. Скалы затряслись от мощных взрывов, со склонов покатились потоки камней. Вдруг из темноты скал по самолетам ударили очереди крупнокалиберных пулеметов. Су-17 резко разошлись в стороны и врубили форсаж. Егор спикировал на ущелье. Прямо в лоб штурмовику понеслись светящиеся пулеметные трассы. Тяжелые крупнокалиберные пули ударили по бронеплитам кабины, высекая искры рикошетов. Не выдержав, Егор рванул свой штурмовик вверх. Краем глаза он успел заметить того, кто атаковал его штурмовик. На дне ущелья, спрятавшись под нависающим скальным карнизом, стояли два танка Т-55. Еще один стоял у входа в громадную пещеру. Пилот увел свой штурмовик вверх. «Драконы, внизу танки. Дракон один, это третий», — отозвался Гиви. «Что будем делать? Атаковать. У меня осталась пара гвоздей. Прикрой меня». Два штурмовика, выполнив переворот через крыло, снова ринулись в смертельный провал ущелья. Светящийся маркер прицела перечеркнул силуэт танка на дне ущелья. Светящиеся очереди крупнокалиберных пуль рассекают воздух совсем рядом со штурмовиком. Егор вдавил гашетку и потянул ручку на себя. Двигатели воют на полной мощности, перегрузка наваливается на плечи, кованым сапогом выбивает воздух из легких. Штурмовик взмывает вверх, а из-под крыла в потоке пламени вырывается тяжелая неуправляемая ракета. Место ведущего в атаке занимает Сергей. Он тоже выпускает одну ракету и свечой уходит вверх. Первая ракета попадает в танк перед башней. Ее боевая часть прошивает танковый корпус насквозь и взрывается, ударившись о скальное дно ущелья. Взрывная волна выжигает внутренности танка, детонирует боекомплект пушки. Искореженный корпус отбрасывает на скалы. Стоящий рядом танк разворачивает поперек ущелья и в борт ему врезается ракета, выпущенная Сергеем. Сила взрыва так высока, что танковую башню срывает и отбрасывает в сторону на добрых 5 метров. Третий танк пытается неуклюже отползти под защиту скал, но в него врезаются сразу две ракеты, выпущенные штурмовиками в следующем заходе. Цель уничтожена. Возвращаемся на базу. Вас понял, возвращайтесь. На стоянке летчики нервно отстегивали привязные ремни и выбирались из кабин своих самолетов. Нервное напряжение после боя спадало и искало выход в разговоре. Гиви курил и, возбужденно размахивая сигаретой, описывал прошедший бой. В моменты волнения его акцент становился еще более заметным. «Я у самой земли, нурсами, тех, а потом на выходе, бомбами, тех, а вокруг трассы, пулемет стреляет, пули вокруг. Ну, Гиви, тебе писателем надо быть, или поэтом», — с улыбкой заметил Игорь. «Никто так эмоционально воздушный бой не опишет». Стоявшие рядом летчики засмеялись. Глава 7. «Пойдем, что ли, в столовую», — предложил Егор. Летчики проявили бурное согласие со своим командиром. «Ну, блин, дайте докурить», — недовольно проворчал Сергей. «Давай, бычкуй свою папиросину», — Егор хлопнул друга по плечу. «Да иду уже, иду», — Сергей затянулся и выбросил окурок, раздавив его каблуком летного ботинка. Весело переговариваясь, летчики пошли в столовую. Егор окинул взглядом помещение и почти сразу же увидел Наташу. Она почувствовала на себе его взгляд и обернулась. «Здравствуй, Егор». «Здравствуй, солнышко. Как дела?» «Нормально. Я тут забежала перекусить. Она улыбнулась чуточку застенчиво. «А мы вот тоже зашли покушать», — вмешался Игорь. «Наташа, если хочешь, присоединяйся к нам». «Хорошо, спасибо, сейчас только порцию получу». «Наташек, позволь я тебе помогу», — вмешался Егор. «Эй, официант, корзину роз и бутылку шампанского». Он взял поднос с Наташиной порцией и понесся к столу, по пути чуть не уронив свой летный шлем, лежащий на стуле. Наташа рассмеялась. «Какой ты смешной». В ответ Егор сделал шутливый реверанс. Летчики, проголодавшиеся после полетов, быстро принялись за еду. Егор посмотрел на Наташу. «Солнышко, мы приглашаем тебя и твоих подружек сегодня на шашлык». «Да, конечно». Гиви, как истинный горец, продемонстрирует свое кулинарное искусство. «Кстати, мясо уже маринуется». «Скажи, Гиви, конечно», — воскликнул неистовый горец, вскинув руку и прищелкнул пальцами. «А где вы мясо достали?» — поинтересовалась Наташа. «О, эта история, достойная стать легендой», — улыбнулся Егор. «Наш гордый Гиви охотился на барашка, словно орел. Он летел на своем самолете и атаковал его бомбами», — подсказал Игорь. «Ну, зачем бомбами? Гиви ведь не изверг какой-то», — защитил Гиви Сергей. «Он атаковал реактивными снарядами. Барашек оказался душманским», — прокомментировал под общий смех Егор. «Ой, да ну вас», — смеясь вместе со всеми, сказала Наташа. «Правду говорят, что летчики – самые большие придумщики. На самом деле барашек появился после визита летчиков в соседний Кишлак. По неписанным законам местные афганцы не трогали персонал базы, а наши солдаты не трогали местных. Местные старейшины гарантировали мир, а наши солдаты помогали местному населению в мелких бытовых делах. А врачи время от времени выбирались в Кишлак, раздавали необходимые медикаменты и лечили жителей маленькой деревеньки. За это солдаты получали овощи, фрукты, а иногда и мясо. В Кишлаке имелась небольшая лавочка, где можно было купить всякую всячину, и пожилой дехканин имел с нее неплохой навар. А барашка местные жители просто подарили, за то, что летчики починили загон, где содержалась немногочисленная домашняя живность. К летчикам подбежал солдат с повязкой дежурного на рукаве. «Вас вызывают на КП». «Ясно, идем», — ответил Егор. Майор Боровик встретил их у входа и провел внутрь. Он остановился возле карты на стене и кивнул штурману Винниченко. «Поступила информация, что в горах концентрируются силы маджахедов. На северо-западе есть довольно большой заброшенный Кишлак. Так вот, там сейчас собираются главари банд. У них там вроде бы встреча с эмиссаром из Саудовской Аравии. Надо этот Кишлак сравнять с землей. Мирных жителей там нет, это точно. Но зато есть много зенитных пулеметов. Ваша задача – уничтожить духовскую ПВО и расчистить дорогу вертолетом с десантниками на борту. Кстати, я лечу с вами». «Все ясно?» «Так точно. Тогда обсудим детали». Егор сидел в кабине своего штурмовика и наблюдал за взлетом ударных вертолетов. Грозные крокодилы коротко разбегались по полосе и уходили в воздух. Вслед за ними взлетали Ми-8 с десантно-штурмовой группой на борту. Самолеты, с их преимуществом в скорости, должны были присоединиться позднее. Выждав, когда скроется из виду последний вертолет, Егор запустил двигатели. Штурмовик легко, несмотря на полную боевую загрузку, оторвался от полосы. За штурмовиками взлетели Су-17. Им приходилось тяжелее на взлете. Из-за жары, которая съедала тягу двигателей, они несли всего лишь 3 500-килограммовые бомбы. Асимметричность подвески давала о себе знать, самолеты тяжело раскачивались и норовили развернуться боком. Но, тем не менее, взлет прошел нормально. Прошло чуть больше получаса, самолеты обогнали вертолетную группу и приблизились к цели. «Дракон-3, Дракон-4, начинаем маневр», — скомандовал Егор. «Я Дракон-3, выполняю». Су-17, пользуясь преимуществом в скорости, широким разворотом обошли район цели, заходя в атаку с противоположного направления. Грачи снизились и, приникнув к горам, пошли на Бреющем. Начали. Егор сделал горку и спикировал население. С окраины Кишлака, из развалин старой мечети, со склона в гору ударили очереди зенитных пулеметов. Но штурмовики уже атаковали. Тяжелые ракеты взорвались внутри нескольких каменных строений, стоящих в центре Кишлака. В небо взвелись фонтаны пыли и дыма. На выходе из пикирования летчики сбросили по 2 500-килограммовые бомбы и резким отворотом вышли из зоны поражения зениток маджахедов. Выполнив Иммельман-24, Иммельман, переворот Иммельмана, фигура высшего пилотажа, полупетля с полубочкой в верхней точке петли. Штурмовики обрушились на зенитные пулеметы. Навстречу им ударили новые очереди, извиваясь, словно смертоносные щупальца. Егор сжал зубы и обрушил поток неуправляемых реактивных снарядов на головы маджахедов. «Энна, тебе, сука, Энна!» Вихрь огня и осколков поглотил позиции зенитчиков. Рядом также неистово уничтожал духов ведомый. В это время два Су-17 пронеслись, словно молнии, и уложили серию фугасных бомб точно через центр кишлака. Полыхнула новая серия взрывов. Пронзая огонь и дым разрывов, вверх взвился шлейф стартовавшей зенитной ракеты. Егор автоматически бросил свой штурмовик в противозенитный маневр, скольжением уходя от крылатой смерти. Но в этот раз ракета зацепилась за самолет Сергея. «Серега, уходи скольжением, ловушки!» – заорал Егор. Больше он ничего не мог для него сделать. Отстреливая инфракрасные ложные цели, штурмовик Сергея завалился на крыло, с ужасающей скоростью теряя метры высоты. Наконец, зенитная ракета потеряла цель, вильнула в сторону и взорвалась возле тепловой ловушки. Егор судорожно вздохнул, слава богу, и развернул свой штурмовик в сторону, откуда был произведен пуск. «Ну, твари, теперь вам не уйти!» Су-25 проносится в считанных метрах над землей, его реактивные снаряды крошат на своем пути. Еще один заход, теперь пушка. Грохочет скорострельная машина смерти, пульсирует дульное пламя в носу штурмовика, дрожит приборная доска, да и вся кабина тоже. Даже зубы стучат, такая сильная отдача. Сплошной поток бронебойных и разрывных осколочно-фугасных снарядов перемалывает все на своем пути. Справа проносятся пушечные трассы, выпущенные Сергеем, он снова в строю и теперь атакует маджахедов с удвоенной силой и яростью. Штурмовики, отстреливая ловушки, выходят из пики, а вслед за ними на цель обрушиваются Су-17. На пилонах у них пусто, и они ведут огонь из крыльевых пушек. Из-за ближайших склонов как-то внезапно появляются боевые вертолеты. Наклонив носы, тяжелые Ми-24 расходятся по фронту, беря на прицел уцелевшие постройки. Под ними проходит десантно-транспортные Ми-8, по очереди садятся на небольшую площадку перед кишлаком и выплескивают из своих боевых отделений десант. Десантники перебегают компактными группами, пригибаясь к земле, быстро проходят в кишлак, осматривают хижину за хижиной. В дальней оконечности кишлака вспыхивает перестрелка и, едва начавшись, затихает. Бойцы продолжают прочесывание местности. Егор посмотрел на бензочасы. Топливо осталось только на обратный путь. 531, и краткое, я, дракон-1, летчик вызвал по рации майора Боровика. У меня топливо на исходе. Возвращаюсь. Добре, возвращайся, ответил майор. Спасибо за помощь, теперь мы тут сами управимся. На аэродроме выяснилось, что рейд был удачным. Вернувшиеся позже десантники привезли с собой кучу трофейного оружия и боеприпасов, а также нескольких пленных маджахедов. Майор Боровик тоже был очень доволен, так как день уже заканчивался, а полетов, по всей видимости, больше не предполагалось. Майор Боровик отпустил пилотов, разрешив им отдохнуть. Да, жаркий выдался денек, да, но мы неплохо поработали. Сергей, а что там с твоим самолетом? Его, наверное, до утра латать будут, грустно вздохнул пилот. 16 пробоин. Ладно, пошли уже. Летчики гурьбой пошли к воротам аэродрома, предвкушая вечер в обществе девушек из Митсанбата, вино и жареного барашка. Егор по пути забежал к Наташе и пригласил ее на вечер. К великому его счастью, девушка была сегодня ничем не занята и радостью приняла его приглашение, и они вместе пошли на барбекю, а там уже вовсю шло веселье. Гиви колдовал над мангалом, где жарилось аппетитно пахнущее мясо, летчики о чем-то весело разговаривали с приглашенными девушками. Было весело и спокойно. «Наташа, будешь вино?» – спросил Егор. «Да, немножко», – улыбнулась она. Летчик налил два стакана темного, красного вина, и они отошли в сторонку, под раскидистые деревья. Наташа пила вино, смотрела на полную луну и мечтательно улыбалась. «Как хорошо, угу», – промурлыкал Егор, ласково целуя девушку. «Егор, ну, Егор, отстань, ах, отстань, ой». Наташка увернулась от объятия и прислонилась к стволу дерева. Егор, улыбаясь, подал ей вино. «Слушай, ты с ума сошел», — сказала она. «Да», — ухмыльнулся он, — «именно таким я тебе нравлюсь». Наташа вдруг посерьезнела. «Странно у нас с тобой все получается. Что именно? Вокруг война, а у нас идиллия?» Она секунду помедлила, подыскивая нужное слово. «Так не должно быть». «А как должно?» Егор начал злиться. «Если у меня есть хотя бы минутка, чтобы быть счастливым, то я этим воспользуюсь и буду счастлив. А ты счастлив? Да, сейчас я счастлив. Послушай, Наташа, я не хочу играть словами. Да, сейчас война, но я человек, и у меня есть чувства. Я не робот, который может лишь убивать. Ты говоришь, что все это странно. Но странно и глупо то, что после долгой разлуки, встретившись, мы начинаем строить между собой стены из слов. Глупых и ненужных слов. Он обернулся, глянув Наташе в глаза. «Прости, Егор», — сказала она тихо. «Ничего, я привык». За 6 лет он все-таки не удержался от шпильки в ее адрес. Наташа вся вскинулась, сверкнув глазами. «Солнышко, извини, давай не будем ссориться». Наташа вздохнула. «Давай пойдем к ребятам». На полянке перед мангалом не утихало веселье. «Где вы были?» — возмутился Гиви в белом фартуке. «Командир, так нельзя. Шашлык уже давно готов. Вас ждем». «Гиви, мы гуляли», — объяснил Егор. «И вообще, ты долго будешь морить голодом своего командира? Давай, дорогой, сейчас все организуем». Утрируя горский акцент, воскликнул Гиви, передавая Егору и Нате 2 шампура ароматного жареного мяса. Шашлык был замечательный, вино, просто восхитительное. Откуда-то появилась гитара, подошли еще вертолетчики. Из темноты вынырнула фигура дежурного. «Старший лейтенант Савицкий здесь?» «Да, а что?» «Вызывают на командный пункт. Срочный вылет». «Какой, нахер, вылет? Темно уже». Дежурный молча пожал плечами, мол, начальству виднее. На командном пункте хмурый майор Боровик встретил летчиков у стола, застеленного картой района боевых действий. «Извините, ребята, он необходимо произвести разведку. Пройдете здесь, здесь и здесь. Вам сейчас подвесят контейнеры с инфракрасной разведывательной аппаратурой. Товарищ майор, у моего ведомого штурмовик поврежден в предыдущей атаке. Значит, пойдешь один. Из штаба срочно требуют данные разведки». «Есть. Разрешите выполнять?» «Иди, Егор, и смотри там, поаккуратнее». Егор кивнул и побежал на аэродром. Подойдя к самолету, он нахмурился. То, что он увидел, его совсем не обрадовало. Под крыльями висели 3 блока с 57 мм реактивными снарядами. Вместо еще одного блока на пилоне был установлен обтекаемый авиационный контейнер с разведывательной аппаратурой. «Женька, что за ерунда?» – довольно раздраженно спросил Егор, указывая на пилоны. «Так главный оружейник приказал», – виновато пожал плечами техник. «Увижу его, пообрываю все, что только можно, и уши в том числе», – пробурчал Егор, забираясь в кабину. Штурмовик, сверкнув пламенем реактивных двигателей, растворился в ночи. «Я дракон один, вхожу в заданный квадрат, начинаю поиск». Егор носился в ночном небе, словно метущийся демон. В свете луны горы отсвечивали серебром, провалы ущелий казались черными безднами. Егор помотал головой, сосредотачиваясь. Ночной полет среди гор не сулил ничего хорошего, малейшая ошибка, и разлетишься огненным цветком взрыва. Но никаких признаков активности внизу Егор заметить не сумел. Он добросовестно прошел несколько раз над заданным квадратом. Аппаратура, подвешенная под крылом штурмовика, что-то зафиксировала, но темень внизу оставалась такой же непроглядной. Уже пора было возвращаться обратно. Егор развернул свой штурмовик и полетел на базу. Уже выйдя в район своего аэродрома, он заметил на одном из склонов мигающий светлячок фонаря. Вспышки следовали одна за другой нерегулярно, в определенной последовательности. Снизу увидеть их было практически невозможно. Заинтересовавшись этим явно неприродным явлением, Егор направил к нему свой штурмовик. Но, едва он приблизился к горному склону, как навстречу ему ударили трассирующие нити пулеметных очередей. Егор бросил свой штурмовик в маневр уклонения и открыл огонь из ракетных блоков. Склон озарился яркими вспышками разрывов. «Я дракон один подвергся обстрелу. Предполагаю крупное скопление маджахедов. Вышлите авиационную поддержку». «Вас понял, дракон один. Сейчас подойдут стрижи. Обеспечьте целеуказание». «Понял, жду». Долго ждать не пришлось. Со стороны Кабула мелькнули темные тени. Массивные силуэты истребителей и бомбардировщиков серебрились в лунном свете. «Дракон один, я тень 15, дайте целеуказание», — послышался в наушниках голос командира звена ночных истребителей и бомбардировщиков. «Тень 15, выполняю целеуказание». Егор снизился и выпустил очередь реактивных снарядов по притихшему, было, склону. Тотчас же ударили зенитные пулеметы. «Спасибо, дракон, цель вижу». Су-17 спикировали, сбрасывая светящиеся авиабомбы. Когда люстры собафазарили все вокруг, Стрижи выполнили боевой заход. На головы маджахедов посыпались осколочно-фугасные сотки вперемешку с зажигательными бомбами. Истребители-бомбардировщики сделали еще один заход, обработав цель реактивными снарядами. «Я дракон, классно работаете. Нормально, у нас почти каждую ночь такое. Выспаться не дают. Ладно, тень 15, у меня в баках пусто. Ухожу. Топай, топай, даст бог, свидимся». Егор мягко посадил свой штурмовик, порулил к стоянке. Техники сразу же принялись осматривать самолет. К летчику подошел Женя Иванов. «А вас ждут», — сообщил он. «Кто ждет?» — не понял Егор. «Я жду», — ответила Наташа, выходя на свет и кутаясь в куртку техника. Ночи были довольно прохладные. «Наташ, а что ты тут делаешь?» — задал Егор глупый вопрос. «Это ведь аэродром, как тебя пропустили?» Наташка фыркнула. «Что, я никогда на аэродроме не была, но в любом случае, спасибо тебе». Он положил голову на ее хрупкое плечико и обнял Наташу за талию. «Ты нужна мне», – тихо прошептал он. Она погладила его по волосам. «Девочка моя, солнышко», – шептал он, осыпая ее поцелуями. «Родная моя», – в знойный полдень, когда полеты из-за жары были отменены, Егор забрел в тот небольшой парк, который был разбит солдатами возле госпиталя у реки, и где они с Наташей любили встречаться по вечерам. Внимание Егора привлек шум и треск в зарослях кустарника. В густых зарослях возле берега речки кто-то был. В наступившей тишине было слышно, как шелестит трава и похрустывают мелкие веточки. Крупных зверей, да еще и днем, тут не водилось, значит, человек, скрытый зарослями, пытался двигаться бесшумно, но делал он это довольно непрофессионально. Егор аккуратно раздвинул ветви кустарника. Он увидел человека в национальном халате и шароварах, на голове у него была серая челма. Человек сидел перед развязанным вещмешком. Рядом маленькой кучкой лежали остро заточенные колышки. Человек сидел к Егору боком, опустив голову, и его не видел. Стрелять нельзя, если он не один, то остальные либо поднимут стрельбу, либо попытаются уйти. Надо его брать живым. Он спрятал пистолет в кобуру. Рука плавно скользнула к ножнам на правой голени. В ладонь удобно легла рукоятка десантного ножа. Тускло блеснул на солнце узкий изогнутый черненый клинок. Егор сделал знак солдатам не стрелять и змеей скользнул в заросли. Дух сидел метрах в трех от него. Стремительный скользящий шаг, прыжок, удар ногой, отшвырнувший маджахеда, слились в одно стремительное движение. Но в самый последний момент дух заметил летчика и успел сгруппироваться. Он перекатился через голову и пружинисто вскочил на ноги. В руке маджахеда сверкнул кривой широкий нож. Серые ребристые кругляши гранат высыпались из вещмешка и покатились по земле. Душман прыгнул вперед, намереваясь полоснуть Егора ножом по горлу. Круговой удар, если бы он достиг цели, мог запросто отделить голову Егора то его бренного тела. Но пилот не стал ждать. Он пригнулся и встретил атакующего маджахеда прямым ударом ноги. Закругленный носок летного ботинка врезался в солнечное сплетение. Маджахед судорожно хикнул и отлетел на пару метров. Егор осторожно приближался к своему противнику. Глухо зарычав сквозь стиснутые зубы, дух снова прыгнул. Левое предплечье обожгло резкой болью, по нему заструилась теплая кровь. Маджахед метил в сердце, но Егор инстинктивно поднял руку, и лезвие ножа пропороло предплечье. Маджахед снова атаковал. Егор отбил удар ногой, блокировал вооруженную руку своего противника и нанес сокрушительный удар левой в челюсть. Потом ударил десантным ножом под ребра. Маджахед отскочил, попытался ударить его ножом в лицо. Егор отбил этот удар клинком своего ножа и, подбив ударом ноги опорную ногу противника, нанес ему удар согнутыми пальцами левой руки в горло. В китайском ушу этот удар называется лунчжао, когти дракона. Этому удару летчик научился еще, когда служил в таежном гарнизоне. Его показал ему старый учитель со странным именем Лиян Лун. Удар ломает хрящи горла и может вызвать смерть. Егор не хотел убивать духа, поэтому нанес удар не в полную силу. Маджахед захрипел и рухнул на землю, потеряв сознание. Вся схватка заняла едва ли 2 минуты. Подоспевшие солдаты караула связали маджахеда и поволокли к палатке коменданта аэродрома. Солдаты, которые его обыскивали, нашли помимо гранат еще и малогабаритный пистолет Беретта, и еще удостоверение члена Исламского общества Афганистана. В общем, маджахед, и прибыл этот маджахед, скорее всего из сопредельного Пакистана, уж больно хороша его боевая выучка, не иначе как в учебном лагере готовили. А пленники сообщили в особый отдел, и им плотно занялись специалисты из контрразведки. Потом пленного маджахеда передали в хат. Егор доложил о случившемся майору Боровику. Тот внимательно выслушал и озабоченно покачал головой. Потом бросил оперативному дежурному, объявляя тревогу. Есть. Спустя полчаса поднятые по тревоге десантники уже грузились в вертолеты. Ми-24 уже взлетели и уже прочесывали местность в поисках маджахедов. Егора майор отправил в медсанбат, где ему перевязали раненую руку. Рана была неглубокая, и Егор настоял на своем участии в операции по поиску и уничтожению душманов. Врачи и майор Боровик протестовали, но Егор настоял на своем и вскоре занял место в кабине своего штурмовика. Ми-24 с воздуха прочесывали местность, внизу действовали высаженные группы десантников, их прикрывали Ми-8. Су-25 и Су-17 баражировали над окрестными горами, внимательно следя за окружающей местностью. Через некоторое время одна из поисковых групп десантников нарвалась на передовой отряд маджахедов. Завязалась перестрелка. Командир группы по рации связался с вертолетами прикрытия, но Егор успел раньше. Два штурмовика обрушились на маджахедов, поливая их огнем подвесных пушечных контейнеров. Трассы снарядов просвистели над головами залегших десантников и ударили по зеленке. Клубы дыма и пыли смешались с оранжево-желтым дымом сигнальных патронов, которыми десантники обозначили свое местонахождение. После первого же захода маджахеды заорали, что сдаются. Штурмовики ушли на второй круг, а из-за скал и поваленных взрывами деревьев стали выбираться маджахеды с поднятыми вверх руками. Чуть дальше вертолетчики и пилоты накрыли еще одну группу маджахедов. С ними церемониться не стали. Просто врезали по ним из всего бортового оружия и добили уцелевших в повторном заходе. Пленные духи указали места стоянок основной банды и ее склады. Как только приземлились ударные самолеты, летчиков сразу же отправили в штаб. Там майор Боровик изложил им план операции. Терять время было нельзя. Пока летчики перекусывали возле своих машин, техники занялись подвеской вооружения и подготовкой самолетов и вертолетов к вылету. Летчики вяло жевали шоколад. Говорить никому не хотелось, есть тоже. Все были измучены жарой, пылью, хроническим недосыпом. На аэродромную стоянку вихрем влетел открытый УАЗик, из него выпрыгнула Наташа. «Егор, что случилось? Тебя ранили?» С тревогой в голосе спросила она. «Наташек, солнышко, успокойся, все в порядке. Просто какой-то придурок решил поиграть ножиком. А я была на операции, прихожу, а мне говорят, а что за операция?» Спросил Егор, пытаясь увести разговор в другое русло. «Ранение? Да ерунда», отмахнулась Наташка. «У солдатика аппендицит прихватил». «А, тогда понятно. А мне Таня сказала, она сегодня дежурила, что тебе всю руку располосовали. Ну, это несколько преувеличено. Рана не глубокая и не опасная. Поверь мне, солнышко, я ведь сам учился на врача, и знаю, когда нужно волноваться». Он улыбнулся. В небо взлетела зеленая ракета. «Так, ребята, по машинам», скомандовал Егор. «А как же твоя рука? Ты же ранен». «Вернусь с задания и сразу займусь лечением», улыбнулся Егор. «Извини, солнышко, нам пора». Вертолеты уже раскручивали винты. Летчики быстро забрались в кабины, доложили о готовности. «Пошли, ребята», Егор передвинул рут вперед. Двигатели послушно взвыли на высокой ноте. Короткий разбег, ручку на себя, самолет уже в воздухе. Рядом, крыло в крыло, идет Сергей. Чуть выше летят Гиви с Игорем. «Порядок». Егор поискал на фоне гор силуэты вертолетов. Они были почти незаметны, благодаря пятнистой камуфляжной окраске. А вот и район цели. Егор покачал крыльями. «Внимание! Самолеты перешли в набор высоты. Дракон-1, я вихрь», прозвучал в эфире голос майора Боровика. «Цель под вами, 10 градусов вправо». «Вас понял, работаю», его уже довернул штурмовик на цель и теперь перешел в пикирование, выдерживая боевой курс. В воздухе замелькали трассирующие пули зенитных пулеметов. Но Егор удерживал в прицеле цель, темный провал пещеры, в которой засели маджахеды. Медленно утекали секунды времени, вились вокруг самолетов светящиеся щупальца пулеметных трасс. Егор вдавил кнопку пуска и резко отвалил в сторону. Сорвавшиеся с подвесок две ракеты С-24 пробили каменный свод пещеры и взорвались внутри. Тучи пыли и камней вылетели из ее темного входа, потолок пещеры обвалился. Сергей, пикировавший за своим ведущим, добавил еще двумя ракетами. Штурмовики отстрелили ловушки и развернулись для новой атаки. В это время на цель спикировали два Су-17 и сбросили 8 бомб ФАБ-250. Все, кто находились в пещере, были похоронены под обломками. Из прилегающей зеленки снова ударили пулеметные очереди. Боевые вертолеты развернулись и ударили реактивными снарядами. В густом сплетении ветвей раздались взрывы. Из зарослей стали выбегать люди, которые сразу же попадали под огонь четырехствольных крупнокалиберных пулеметов. Тяжелые пули разрывали тела маджахедов, ливень осколков кромсал их тела. Крокодилы дали еще один залп реактивными снарядами. Им на помощь пришли штурмовики, врезавшие из пушек и реактивных блоков по зеленке. Тем временем, Егор заметил еще несколько подозрительных пещер и связался с майором Боровиком. «Вихрь, я дракон один, тут еще несколько довольно подозрительных пещер, но у меня закончились тяжелые боеприпасы». «Понял тебя, дракон, не беспокойся, дай цели указания и прикрой нас». «Вас понял», Егор продиктовал координаты целей. Вертолеты появились внезапно. Четыре крокодила шли в строю уступа в правом пеленге. Ведущий Ми-24 довернул нос в сторону ближайшей пещеры. С его консолей на законцовках коротких крыльев стартовали управляемые реактивные снаряды противотанкового комплекса «Штурм-В». Оставляя за собой дымные шлейфы отработанных газов, ракеты устремились к темному провалу пещеры. Спустя секунду ахнул мощный взрыв. Пещера превратилась в клокочущий кратер вулкана. Наверное, маджахеды использовали ее как склад боеприпасов. Вот они и сдетонировали от попадания ракет. Вертолетчики всадили в каждую пещеру по паре управляемых ракет, но такого эффекта уже не добились. Подошли вертолеты Ми-8 и высадили десант. Солдаты принялись прочесывать окрестности в поисках трофеев и выживших маджахедов. Вдруг в наступившей тишине раздался взрыв. Солдаты сразу же бросились туда. Возле дымящейся воронки лежали два тела в обгорелых обрывках камуфляжной формы. Видимо, наткнулись на мину-ловушку или на растяжку. Десантники склонились над ними. «Живы!» — крикнул кто-то. «Оба живы!» «Носилки!» — быстро распорядился молодой лейтенант, придерживая ремень автомата. «Быстрее!» «Радист, вызывай вертолеты, пусть подберут раненых!» Над ними закружилась вертушка, выбирая место приземления. Из открытой двери грузового отделения выпрыгнул борттехник, показывая экипажу удобное место посадки. Солдаты достали брезентовые носилки из приземлившегося вертолета, осторожно положили раненых и занесли в грузовой отсек. Вертолет благополучно взлетел, по бокам пристроились штурмовики, получившие приказ майора сопровождать раненых до госпиталя. Впереди летели Игорь и Гиви. Приказ поступил как раз вовремя. У самолетов оставалось мало горючего. Вертолетчик явно очень торопился. Егор видел, что он не стал садиться на аэродроме, а рванул прямо к госпитальным палаткам. Он посадил машину прямо перед входом в операционную, на небольшом пятачке, куда подъезжали санитарные машины. Сразу же к вертолету подбежали фигурки в белых халатах, вытащили из грузового отсека носилки и понесли внутрь. Егор сделал круг над госпиталем и вернулся на аэродром. Его летчики уже приземлились, а на полосу заходили вертолеты. Егор быстро сел и зарулил на стоянку. Майор Боровик сразу же вскочил в машину и поехал в госпиталь, узнать о состоянии раненых. Егор присоединился к пилотам, которые собрались в тени маскировочной сетки, курили и разговаривали. «Как вы думаете, те ребята выживут?» — задал вопрос Егор. «Кто его знает?» — пожал плечами капитан Олимбиков, штурман-оператор ведущего крокодила второй поры. «Ванька Михайлов, ну, который их вез, пилот классный. Жалко ребят. Слушайте, а давайте вечером смотаемся в госпиталь». «Давай». Боевую операцию можно было считать удачной. Уничтожили несколько отрядов маджахедов, взорвали их логово, склад с боеприпасами, собрали богатые трофеи. А главное, не потеряли убитым ни одного бойца. После полетов пилоты дружной толпой забрались в кузов Урала и поехали к госпиталю. Пыля шинами, грузовик подъехал к приемному покою. Там в теньке сидели выздоравливающие, играли в карты, тихонько разговаривали. Паренек в выгоревшей до белизны куртке и лихо заломленном голубом берете играл на гитаре. «Привет, служивые. Вы, часом, не знаете, тут двоих ребят вертолет недавно привез, что с ними?» — спросил Игорь, прыгая через борт Урала на землю. Десантник отложил гитару. «Да кто ж его знает, отвезли в операционную, а там, как бог даст. Эй, летуны, а у вас закурить не найдется?» «Найдется», — Сергей протянул пачку космоса. Десантник вытянул две сигареты, одну примостил за ухо, а вторую, чиркнув спичкой, прикурил. Расстегнутая на груди куртка разошлась, открывая белые бинты, туго стягивающие грудь. Боец, а тебе курить-то можно?» – осторожно поинтересовался Егор. «А ты что, доктор?» – насмешливо поинтересовался десантник. «У тебя, случайно, не проникающие в грудную клетку? Да там зажило уже все», – сказал десантник и закашлялся. Потом еще раз глубоко затянулся и с видимым сожалением затушил окурок. «А где тебя так?» – спросил молчавший до этого Гиви. «На Саланге, будь он трижды проклят, сопровождали колонну наливников, а тут духи ударили. Я с бытера успел соскочить, и в канаву, а они по нему из гранатомета. Потом стали из минометов шпарить. В общем, пока авиацию не вызвали, эти чурки не угомонились. Потом к нам мотопехотный батальон подошел, выручили. К ним подошел майор Боровик в сопровождении полковника Трофимова. «Здравия желаю, товарищи офицеры, здравствуйте. Как там раненые, которых вертолет привез?» «Нормально, выживут», — ответил майор Боровик. Полковник Трофимов тем временем энергично потянул носом воздух. «Кто курил?» Спокойным голосом, словно бы между прочим, осведомился он. «А, это я, товарищ полковник», — сказал Сергей, выгораживая десантника. «И не стыдно врать старшему по званию?» Поинтересовался полковник. «Каменев, опять куришь?» «Да я», — начал было оправдываться десантник. «Молчать, или у тебя силы воли не хватает, чтобы хотя бы две недели не курить?» «Товарищ полковник, насчет силы воли вы это зря», — вскинулся десантник. «У меня красная звезда за панцшир». «Ну так и докажи, что ты мужик, а не тряпка. Все свободен, иди в палату, у тебя, если не ошибаюсь, сейчас уколы». «Товарищи офицеры», обратился к летчикам полковник Трофимов. «С теми ранеными, что доставил ваш друг, все будет в порядке. Ранения, конечно, серьезные, но они выживут. Ну, мы уверены в профессионализме наших врачей. Спасибо вам», — высказал общую благодарность Гиви. «Не стоит меня благодарить, у меня работа такая», — устало улыбнулся врач. Штурмовики вылетели на проводку колонны. По дороге, извиваясь, полз поток грузовиков, бронетранспортеров, БМП, танков, несокрушимая армада. Но Егор знал, как уязвима подобная колонна от огня маджахедов. Он заложил крутой вираж, осматривая местность. Чуть выше баражировали Су-17, а над самой колонной стригла воздух лопастями винтов пара крокодилов и 2Ми-8. Пока все было нормально. Колонна постепенно втянулась в лощину меж двух высоких холмов, поросших кустарником и низкими деревцами. Пара вертолетов Ми-8 развернулась и полетела вокруг холма. Внезапно из зарослей низеньких деревьев полоснули очереди ДШК. Ведущая вертушка беспомощно закружилась и рухнула. Ведомый вертолет потянул в сторону, оставляя за собой хвост черного дыма. Егор резко спикировал, открывая огонь из подвесных пушечных контейнеров. Взрывы искромсали каменистый холм. Рядом прошли очереди Сергея. «Я дракон, нас атакуют. Оба вертолета сбиты. Иду на помощь». Из-за холма показались 2 Ми-24. Ударили носовые крупнокалиберные пулеметы. Поток тяжелых пуль прочертил линию смерти, отсекая маджахедов от подбитого вертолета. Из бортовых дверей по духам вели огонь борттехники из пулеметов Калашникова. «Я дракон один, второй, заход на цель курсом 180. Вас понял, первый, выполняю». Штурмовики зашли на холм с тыла и ударили нурсами. Волна пламени разбилась о камни. Вверх полетели ошметки тел, искореженное оружие, обломки камней, горящие ветви деревьев. Штурмовики развернулись и ударили из пушек. Новая лавина огня заставила залечь недобитые остатки душманского отряда. На место падения подошли несколько ПТРов с солдатами и эвакуировали экипаж подбитого вертолета. А в другой стороне два Су-17 и два вертолета Ми-8 утюжили духов. На склонах холмом мигали частые вспышки. Это били пулеметы маджахедов. Духи пытались выбраться на дорогу перед колонной, но гибли под огнем пушек и пулеметов. Над дорогой носились самолеты и вертолеты прикрытия, уворачивались от огненных трасс и сами поливали маджахедов смертоносным свинцом. Егор заложил вираж, а потом спикировал на группу маджахедов на холме, которые возились с безоткатной пушкой. Длинная очередь бронебойных и разрывных осколочных снарядов положила конец их стараниям. Теперь кроме небольшого запаса патронов к пушке у него не оставалось больше боеприпасов. Наконец, им на смену прилетели истребители-бомбардировщики из Джилалабада. Звено Су-17 атаковало духов и позволило звену старшего лейтенанта Савицкого и вертолетчикам выйти из боя. Егор перевел дух. Горючего в баках едва хватало, чтобы дотянуть до аэродрома. Едва выбравшись из кабин, летчики повалились на брезентовые чехлы. Сил просто не было. Заманчиво считать, что силы человека безграничны. Но это не так. Человек, Конечно, может в экстремальной ситуации мобилизовать колоссальные резервы, высвободить чудовищные усилия, но все имеют свой предел. В Афганистане летчики летали на грани возможного, выжимая все и из организма, и из техники. Но многие просто не выдерживали. Сходили с ума, разбивались на взлетах и посадках, теряли ориентацию. В день они выполняли по 3-4 боевых вылета. Они рисковали собой, выдерживали в каждом вылете адские перегрузки, и снова шли в бой. Это не героизм, нет. Просто больше некому было летать. Они летали, несмотря на адскую жару, иссушающий ветер, песок, пот и кровь. На земле они могли погибнуть от пули снайпера, подорваться на растяжке, их могли ужалить змеи и скорпионы, в изобилии населявшие пески. На следующий день порывы раскаленного ветра принесли пыльную бурю и всем, и летчикам, и техникам, и наземному персоналу пришлось откапывать самолеты и вертолеты, крепить их тросами, под порывами бешеного ветра. Егор шел по летному полю к своему штурмовику. Настроение было прескверное. Вчера вечером майор Боровик обрадовал Егора и остальных летчиков. Завтра вылетаете вместе с афганскими вертолетчиками. Они доставят в ущелье афганских десантников и обеспечат непосредственное прикрытие. Ну, елки, елки, не елки, а лететь надо. Отработка боевого взаимодействия, боевое содружество и так далее. Майор и сам пытался при произнесении этой правильной речи не кривиться как от зубной боли. «Эти шуроды нас подставят при первом же шухере», — сказал Вовка Литвинов, командир звена Ми-8. «Не подставит», — ответил майор. «На завтра назначена операция в окрестностях Хайберского прохода. Там скапливаются крупные отряды маджахедов. Получены данные о расположенных там перевалочных базах душманов. Вылет завтра». И вот теперь Егор с кислой миной на лице шагал к своему самолету. Но приказ есть приказ. Он забрался в кабину и подключился к бортовой радиосети. «Я Дракон-1, разрешите запуск». «Я Аксакал, запуск Дракону, первому запрещаю». «Что случилось?» «У афганцев какие-то проблемы». «Прием». «Вас понял, прием». «Афганцы не могут согласовать время взлета. У них там что-то случилось». «Началось». Несколько минут прошло в томительном ожидании. Наконец, в наушниках прозвучала долгожданная команда руководителя полетов. «Дракону-1 запуск разрешаю, выруливайте». «Давно пора», — пробормотал Егор, запуская двигатели. Самолеты вырулили на линию старта. «Взлет разрешаю». Звено ударных самолетов шло на малой высоте. К плоскостям липли космы серого предутреннего тумана. Солнце едва только показалось из-за горизонта, и в провалах ущелий царила тьма. В устье ущелья лежал маленький кишлак. Там было довольно оживленно. Маджахеды спешили разгрузить прибывшие из Пакистана караваны как можно скорее. Егор перевел свой штурмовик в пикирование. В перекрестии прицела поплыли глинобитные домишки, какие-то развалины, небольшие клочки возделанной земли и деревья, покрывающие склоны гор. Он выбрал цель – скопление низких приземистых строений в дальнем конце кишлака, где начиналась зеленка. Зафиксировав прицел, он выпустил подряд сразу две ракеты. Полыхнул взрыв, яркие языки пламени взвелись до небес. По каменистой земле потекли языки огня. Обе ракеты попали в склад с топливом или с чем-нибудь другим, столь же горючим. Сергей, штурмовик которого нес бомбы, атаковал следом. Волна взрывов пронеслась по селению. Су-17 тоже сбросили бомбы и ушли вверх. Первая атака штурмовиков благодаря внезапности их появления прошла успешно. Но теперь по ним стреляли все, у кого было оружие. Пулеметные и пушечные очереди неслись из кишлака, развалин, прилегающей зеленки, со склонов гор. Штурмовики ответили залпами реактивных снарядов. Егор поймал в прицел пульсирующую смертельным огнем зенитную горную установку и выпустил обе оставшиеся у него ракеты. Рядом пронеслась пара стрижей. Пилоты сбросили на зеленку объемно детонирующие бомбы. В гуще деревьев вспухли гигантские огненные пузыри взрывов. Стрелять там стало некому. Подавив огневые точки душманов, самолеты отстрелили тепловые ловушки и ушли на безопасную высоту. Сейчас должны были подойти вертолеты, но их почему-то не было. Егор связался с базой. Треск в наушниках стоял несусветный, видимо, где-то недалеко бушевала пыльная буря. Летчик с трудом слышал голос руководителя полетов. «Что случилось? Почему нет вертолетов?» «Терпение, Дракон-1. Вертолеты уже идут, просто они заблудились. С ума сойти можно, мы тут не теряемся, а они, местные, умудрились заблудиться». Вскоре подошли вертолеты. Два Ми-24А с широкими кабинами зависли перед кишлаком, прикрывая звено Ми-8. Десантники выпрыгивали на землю и бежали к селению. Они занимали ближайшие уцелевшие дома, окапывались в руинах, строили круговую оборону, ощетинившись стволами пулеметов и автоматических гранатометов. Над ними виражами ходили боевые самолеты, патрулируя район высадки десанта. Но у них уже заканчивалось топливо. «Аксакал, это дракон-1, у нас заканчивается горючее, разрешите вернуться на базу». «Вас понял, дракон, возвращайтесь». Штурмовики, ревя моторами, садились на полосу. Пилоты выбрались из кабины и поспешили на командный пункт. Там царило тревожное оживление. Как узнали пилоты, маджахеды стягивали в район разгромленного кишлака крупные силы. Майор Боровик выглядел обеспокоенно. Духи собираются атаковать. Афганцы там и часа не продержатся, а кишлак удержать надо. Только что сообщили, колонна мотострелкового батальона афганской армии, которая выдвигалась на помощь десанту, попала в засаду и ведет тяжелый бой. Командование решило перебросить в кишлак дополнительно роту наших десантников. Они поддержат афганцев, только так еще можно спасти положение. Десант возможен только при надежном воздушном прикрытии. Осуществлять его будете вы. Сейчас по склонам гор и прилегающим районам работает артиллерия, но ее точность довольно мала. Запомните, вы должны сделать так, чтобы духи головы поднять не могли. Ребята, на вас вся надежда. Понятно, ответил Егор, мы не подведем. А вертолеты прикрытия будут, только звено Ми-8, остальные работают по другим целям. Афганские ВВС обещали помощь. А что у них? Наши сучки, Су-7, вот блин. Ладно, прорвемся, Егор вздохнул. Не в первый раз. Хотя, чувствую, наломают они дров. Молодой командир звена обратился к своим пилотам. Все слышали, вылетаем с пушечными контейнерами и блоками реактивных снарядов. Ну, не пуха, майор Боровик похлопал его по плечу. К черту, в районе десантирования творился настоящий кошмар. Маджахеды, поняв, что им противостоят не грозные русские десантники, а обычные афганские солдаты, в ярости атаковали их позиции. Они хотели стереть неверных в порошок. За шурави маджахеды признавали какую-то заведомую безбожность, ведь в их глазах все пришлые были варварами. Однако, к своим землякам, воюющим на стороне правительственных войск, они были особенно, по-звериному, беспощадны. А солдаты-афганцы знали, что отступать некуда, и потому сражались с отчаянием обреченных. «Я дракон-1, выходим на цель». «Вас понял, командир». Самолеты развернулись единым фронтом и открыли огонь из реактивных блоков. Пульсирующие струи огня ударили из-под крыльев, сметая атакующих духов. Реактивные снаряды С-5 были слабоваты, но по живой силе противника работали отлично, с гарантией превращая ее в мертвую. Самолеты вышли из, казалось, бесконечного пикирования и ушли вверх по крутой траектории. Из-за склонов гор вынырнули вертолеты. Штурмовики развернулись и на бреющем врезали по маджахедам из подвесных пушечных контейнеров. Смертоносная лавина огня и стали выкосила ряды маджахедов. Самолеты повторили заход. Вертолеты с нашими десантниками пошли на посадку. Бойцы сразу же занимали круговую оборону в кишлаке. Маджахеды не сделали по ним ни единого выстрела. Десантники благополучно закрепились на занятых позициях. Совсем, было, упавшие духом солдаты афганской армии воспряли и встретили советских десантников, словно ангелов-избавителей. Однако, маджахеды тоже уже смогли перебороть ужас перед внезапным появлением авиации и подтянули подкрепление, в том числе, и зенитные пулеметы. Штурмовики снова бросились в атаку, спасая десантников, однако у них уже заканчивалось горючее. Им на выручку пришли вертолеты Ми-8, ударив по маджахедам залпами реактивных снарядов. Летчики смогли выйти из боя и вернуться на свой аэродром. На земле летчики стали помогать техникам снаряжать пилоны штурмовиков бомбами и ракетами, чтобы скорее вылететь в бой. Мимо них проехали несколько уазиков с красными крестами. Из них высыпали люди в бронежилетах и с автоматами. В руках у них были брезентовые носилки и сумки с комплектами первой помощи. Они спешно грузились в вертолеты вместе с десантниками. Подошел майор Боровик, кивнул летчикам. «Сейчас вылетаю на прикрытие санитарных вертолетов, разомну старые косточки», — сказал он. «А что такое?» — натужно выдавил Егор, пытаясь удержать вместе с техниками 200-килограммовую фугасную авиабомбу. Она упорно не хотела становиться на замке бомбодержателя, о чем в исключительно матерных выражениях примерно раз в полминуты сообщал техник по вооружению. Наконец замки клацнули, и бомба повисла под пилоном. Егор отошел от самолета и вздохнул, переводя дух. Так что, он повторил вопрос. В районе Кишлака жуткая бойня, надо вывести раненых, ответил майор Боровик. Вы сейчас тоже вылетаете на прикрытие. Будете прикрывать нашу эскадрилью вместе со мной. Понял, сделаем. Только будь внимательнее, там сейчас работают афганские летчики. Хорошо, ответил Егор. Штурмовики взлетели и с ревом набрали высоту. Я дракон один, прикрываем вертушки, повторил он задание своим пилотам. Смотреть в оба, чтобы ни одна сволочь в их сторону даже посмотреть не смогла. Вас понял, первый, выполним. Горка, переворот через крыло, небо и земля меняются местами. Самолет скользит вниз, перевернувшись кверху брюхом, так, что становятся видны пилоны с подвешенным на них вооружением. Кажется, медленно-медленно, изящно самолет выполняет полоборота вокруг продольной оси и сваливается в отвесное, свистящее спрессованным воздухом, пикирование. Хищный нос штурмовика нацелен на объект удара, крылья своим рвут упругий воздух, ревут на двигателе. Навстречу устремляются разноцветные нити зенитных трасс, они свиваются в тугие жгуты, бьют по самолету, нет, они бьют прямо в лицо. Пилот содрогается, но берет себя в руки. Тускло светящийся маркер ложится на цель в лобовом стекле. Большой палец конвульсивно вжимает гашетку. Самолет слегка потряхивает. С пилонов срываются бомбы, с таким трудом подвешенные на земле. Нате вам, суки, подарочек. Хрипит сквозь сведенные перегрузкой губы пилот. Штурмовик резко уходит вверх. Позади него взметаются фонтаны земли и камней, накрывая спешно оборудованную позицию зенитного пулемета. Сергей попадает бомбами прямо возле входа в пещеру. Взрывная волна обрушивает тяжелые каменные своды. Штурмовики набирают высоту, непрерывно отстреливая тепловые ложные цели. Позади сквозь рев турбин слышится глухой хлопок взрыва зенитной ракеты, потом еще один. Не зря пилоты отстрелили ловушки, ох, не зря. Пара стрижей тут же бьет по местам пуска реактивными снарядами и сразу же уходит на безопасную высоту. Набор высоты, разворот, горка и снова в атаку. Крылья озаряются пламенем, с воющим свистом к цели уносятся реактивные снаряды, грохочет пушка. Огненный вихрь сметает все на своем пути. Подлетают вертолеты. У них на борту боеприпасы, медикаменты, врачи. У них на борту жизнь. Драконы, я дракон один, прикрываем зону высадки. Так, чтобы ни одна гнида даже плюнуть в сторону вертолетов не смогла. Как поняли, прием. Вас понял, дракон один, выполняем. Никто и близко не подойдет. Вертолеты пошли на посадку, мимо них с грохотом пронеслись грачи и стрижи. Снизившись до нескольких десятков метров, они открыли ураганный огонь из пушек. Поток раскаленной стали обрушился на головы маджахедам, которые, вжавшись в скалы, молили Аллаха о том, чтобы уцелеть в этом аду. К севшим винтокрылым машинам десантники спешно несли раненых. Пользуясь временным затишьем, медики тут же, возле вертолетов, оказывали помощь тяжелораненым, кололи обезболивающие и противошоковые. Над вертолетами вились крокодилы охранения. Группа маджахедов попыталась, было, незамеченной подойти с тыла к зоне высадки. Он был тут же встречен яростным огнем с четверенных пулеметов. Тяжелые пули искромсали тела и выплеснули на камни потоки алой крови. Атака духов захлебнулась. А в это время штурмовики делали заход за заходом, яростным огнем не давая поднять головы треклятым духам. «Дракон один, внимание, мы заканчиваем. Обеспечьте отход, прием», — раздался в наушниках бас майора Боровика. «Вас понял, выполняю», — спокойно ответил Егор. Нагруженные под завязку ранеными вертолеты тяжело отрываются от земли. Маджахеды, видя, что добыча уходит из их рук, рванулись вперед, в бессмысленную и яростную атаку. Встречная атака звена ударных самолетов оборвала эту попытку на полпути. Вертолеты благополучно покинули место приземления, а самолеты обогнали их и поспешили на аэродром, чтобы заправиться и пополнить боекомплект. Глава 8. Посадка, заправка, быстрая загрузка боекомплекта, взлет. Снова атака за атакой, вой и свист ракет, рев перегруженных турбин, грохот пушечных очередей, глухие удары тяжелых пуль, впивающихся в броню. В треск и какофонию эфира вплетается новый голос. «Дрэгон, Дрэгон, я самум, иду на боевом». «На боевом? Какого?» Шестерка правительственных истребителей-бомбардировщиков Су-7 вынырнула внезапно из-за гор. Пятнисто-коричневые самолеты неслись в пологом пикировании, не выполняя маневров уклонения. Этим тут же воспользовались маджахеды, и ведущая машина вспыхнула в перекрестии сразу трех пулеметных трасс. Очередью ему сразу отсекло полкрыла, и самолет камнем рухнул вниз и взорвался. Над местом падения взмыл клуб жирного черного дыма. Никто даже не успел понять, что произошло. Строй афганских самолетов мгновенно поломался. Они неприцельно выпустили ракеты и поспешили уйти на безопасную высоту, выбрасывая тепловые ловушки. Но, набрав высоту, они развернулись и снова спикировали на маджахедов. В это время пара Су-25, завершив атаку, выходила из пикирования. Внезапно прямо перед ними появились афганские штурмовики, несущиеся прямо на Егора и Сергея. Реакция пилотов была мгновенной. Дав двигателям полные обороты, они едва успели проскочить над афганскими самолетами. В конечном счете, это их и спасло. Пущенная вдогонку советским штурмовикам зенитная ракета маджахедов попала прямо в воздухозаборник афганского Су-7. Страшный взрыв потряс самолет. Разлетевшиеся во все стороны лопатки турбины разорвали самолет незадачливого аса. Грозный истребитель-бомбардировщик рухнул на землю грудой пылающих дюралевых лохмотьев. Как ни странно, пилот остался жив. Его спасла собственная трусость. Едва увидев несущийся на него Су-25, он в панике рванул рычаг катапультирования. Он чудом избежал столкновения со штурмовиком и благополучно приземлился на парашюте возле десантников. Там его подобрал вертолет поисково-спасательной группы. Сука, траханный мудак. Вопль Егора буквально затопил эфир. Еще бы, грабануться на выходе из атаки, столкнувшись с молокососом, который возомнил из себя королем воздуха, мысли пилота были далеки от человеколюбия. Егор взял себя в руки. Разворот, снова заход, снова пушечный огонь кромсает землю. Последние вылеты летчики делали уже в сумерках. Над горами взошла полная луна, когда Егор зарулил на стоянку и заглушил двигатели. Летчики были предельно измотаны тяжелыми боевыми вылетами. Собравшись на стоянке, они курили, пытаясь унять нервную дрожь в руках. «Ну, что, мужики, пойдем домой». «Пошли». Летчики потихоньку пошли к палаточному городку. По пути их нагнал грузовик, в нем сидели врачи и медсестры, закончившие смену. Грузовик притормозил возле пилотов, из кабины высунулся водитель. «Эй, летуны, садитесь, подвезу». «Хорошо, сейчас». Летчики, ухватившись за протянутые руки врачей, забрались в кузов. Добравшись домой, летчики попадали на свои койки, забывшись тяжким сном. На следующий день операция по зачистке ущелья продолжилась, и опять требовалось авиационное прикрытие. Правда, на этот раз было намного легче. Зенитный огонь маджахедов ослабел, а самое главное, теперь над ущельем действовала полностью вся вертолетная эскадрилья, в том числе и два звена Ми-24. Совершив подряд три вылета, пилоты грачей и стрижей окончательно сломили сопротивление маджахедов, а через несколько дней в госпиталь поступило несколько необычных пациентов. Егор, увидев их возле госпиталя, недобро прищурился. Это были афганские пилоты правительственных ВВС. Егор в это время стоял с вертолетчиками и разговаривал о прошедших недавно боях. Пилоты нещадно поносили барбосов, так на жаргоне они называли афганских вояк. «О, смотрите, идут двое ореликов». От госпитальных палаток шли двое в форме ВВС афганской армии. У одного из них белел гипс на руке. Кстати, о барбосах. Егор недобро усмехнулся. Со спокойным и даже отсутствующим выражением лица он шагнул к афганцам. Первым почуял неладное Сергей. «Эй, Егор, ты куда?» В его голосе появилась тревога.